Мои скитания. Глава первая. Детство. Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев, гимназия, цирк и театр, идиот, учителя и сальто-мортали. Бесконечные, дремучие, девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке, через Уральский хребет, с Сибирской тайгой, которой, кажется, и конца края нет. А на западе опять до моря тянутся леса до болота, болота до леса. И одна главная дорога с юга на север до Белого моря, до Архангельска — это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там дальше глушь беспросветная, да болота непролазные, диким зверьем населенные. Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах. Недаром говорили, вологжане в трех соснах заблудились, и отвечали на это вологжане, всяк заблудится, сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой. Родился я в лесном хуторе за Кубинским озером, и часть детства своего я провел в дремучих дамшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся. В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней среди вековечных лесов болото. А за этими болотами скиты раскольничьи. Люди древнего благочестия звали они себя, куда доступ был только зимой по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то попадешь в болотное окно, сразу провалишься и конец. А то чуть с кочки оступишься, тина засосет, не выпустит сверху человека и затянет. На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего знаемого человека, а он откуда-то из-под коренья в шесты трехсаженные несет. Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему на аршин расстояние другой, станешь на четвереньки, ногами на одном шесте, а руками на другом, и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту, и руки иногда по локоть в воде по-другому. Дойдешь до конца шестов, на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. Это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками, горячими сотовым медом угощала меня мать Манефа. Разбросаны эти скиты были за болотами, на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились, никто и не помнил. А старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие, в белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины, до кожи выстрижены гуменышка, называли они это стриженное место. Борды у них косматые, никогда их ножницы не касались, и ногти на ногах и руках черные да заскорузлые. Вокруг пальцев закрючены, отроду не стриглись. А потому что они веровали, что рай находится на высокой горе, и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться, а тут-то ногти и будут нужны. Легенды искания рая из 12 века. Так все веровали, и никто не стриг ногтей. Чистота в избах была удивительная. Освещение лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, придут к уделю и поют духовные стихи. посуда своей работы, деревянная и глиняная, но чашка и ложка были у каждого своя, если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, обмерщенной и пряталась отдельно. Я раза три был у матери Манефы. Ее сын Трифилий Спиридонович был другом моего дядьки, беглого матроса старика Китаева, который водил меня в этот скит. «Смотаемся в Поморский Волок», — скажет, бывал он мне, — я радовался. Волок! Другого слова у древних раскольников для леса не было. Лесом они называли бревна да доски. Да, и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало, спросишь, далеко ли до Ватланова. Волок да Волок, до Ватланова. Волок да Волок, да Волок, да. Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять лес, опять Волок. Откуда это слово? А это слово самое, что не из древней. Древние Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары иногда и лодки переволакивали от реки до реки. Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался Волоком. Да и верно. Взять хоть Поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь. А через болото всякий груз приходилось на себе волочь. Или на волокушах. Нечто вроде саней без полозьев и из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли. А на верхушке, которые не затонут, груз кладут. Вот это и Волок. «Не бегай, Волок, волк в Волоке», — говорят ребятишкам. «Волок, да». Корень этого слова, думаю, Волок, и только Волок. Вологда существовала еще до основания Москвы, это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда, рисуется мне так. Было на месте настоящего города тогда поселенница, где жили новгородцы, которое, может, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец, и рассказывает, как туда добраться. Волок да Волок, Волок да Волок, а там жилье. И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало Волок да Волок да Волок. Родился я в глухих сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Алсуфьева. А управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов. Так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем, как на письмах с Кубани значилось Усатым. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 году Екатериной, ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой, Колсуфьеву, тоже участнику Кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белозера, через год после службы в имении женился на 16-летней дочери его, Надежде Петровне. Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу. В одиночку с рогатиной ходили на медведи. Дед чуть не сожженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисий, домоткацкого сукна чемарки и грубой свитки, которая была так широка, что ей можно было покрыть лошадь с ногами и головой. Моя бабушка Прасковья Борисовна и моя мать Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она никому ее не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни. Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле. Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева. тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говорил, что Дмитрий Самозванец был действительно запорожский казак, и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков. Бежал в сечь запорожскую, владеть конем и саблей научился. Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет «Верно!» и начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в сечи Лжедмитрия. Когда на коронацию Дмитрия, рассказывали старики-кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться. «Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся», — рассказывали депутаты своим детям. «Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видели». Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку, да прямо без стремени прыг в седло, и как врос. И все разом «Це наш Грицько!» Он мигнул нам, помалкивай, мол, да и поехал. И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю сейчас слова старого казака, привожу их дословно. Впоследствии этот раскат подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко. Учиться начал читать я лет с пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика. А, тогда написано было «Ас», «Апельсины». Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки, торговец блинами, веди, ветчина, мужик с окорком и так далее. На некоторых страницах три буквы на одной, например, «У», «Ферт», «Хер», изображен торговец в шляпе, гречневиком с корзиной, и подпись «У меня французские хлебы». Далее следует страница складов, буки «Азба», веди «Асва», глаголь «Азга», а еще далее нравоучительное изречение, вроде следующего. Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшим надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение. В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю. Вскоре дед купил мне на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы «А» изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись «Ас Антон козу ведет». Дальше под буквой «Д» изображено дерево, ствол которого вставлен желоб, и по желобу течет струей в бочку жидкости. Подписано «Добро, деревянное масло». Под буквой «С» — пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью. А на переднем плане спит, стоя, прислонясь к дереву, огромный слон с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой перепиливают пальму у корня, а за ним десяток негров с веревками и крючьями, а под картиной объяснение. «Слово!» Слон — величайший из животных, но столь неуклюжий, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут дикари связывают его веревками и берут. Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история. На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных, от верблюда до обезьян. Помнится еще картинка, облака. А по ним на паре рысаков в развивающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья-пророк. Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона. Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая — красную, с изображением восходящего солнца. Потом меня стало учить читать «Мать» по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания. Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев, Чернышевский учились тоже по этим азбукам. Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении. Пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенно любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь, в нашу глушь, не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка до съестных припасов и дичи к Рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином, и воспитанные волей казачьей не признавал крепостного права. Жили по-казачьи запросто и без чинов. В Вологде мы жили на Калашной улице, в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под Новый год, и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение Светелки, принадлежащей Наталье Александровне Назимовой. Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженная и дружила с нигилистами. Светелки и крохотные именицы в дамшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть не до Белого моря, стояла на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно было только по затесам, метко на деревьях. Назимова, дочь генерала, была родственницей исправника Беляева и родственница Разнотовских родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Спиранского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабка, а вскоре затем, когда мне минуло 8 лет, и моя мать после сильной простуды. Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в Светелки, где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякое было невероятное количество, а подальше к скитам медведи, как говорил дед, пешком ходили. В Светелках у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг моего отца и деда с давних времен. Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Ниелова Н.Д., старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские, и что сам Ниелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете. На охоту в Светелке приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнотовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он обучал меня верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, Несвойское, где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы, как безумные, по полям да лугам, плетень не плетень, ров не ров, вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле, дамских седел не признавала, она на своем арабе на джеди, а я на дядином стиплере огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда. Уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза, на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой. Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург. Николай Ильич Разнотовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду. Она так рассказывала об этом. После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене. — Стреляй! Ну, стреляй! — поднялась со стула Натали, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе. Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза. Мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «Доктора!» Входивший лакей что-то уронил и выбежал из двери. — Не надо, доктора! Я только ухо поцарапал! И Коля бросился к жене, подавая из стола салфетку. Она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала «Я, милый Коля, больше не буду!» И супруги расцеловались. Что это значило «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показалось, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее, и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха. Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и действительно был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии 10 шагов всадил пули в 4 тузов, которые держать в руках вызвалось Натали, но ее предложение было отклонено. Такая вот легенда ходила в городе. Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в Вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал. Когда мой отец женился на Марье Ильиничне Разнотовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по летам я жил в деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнотовской, добродушнейшей полной старушки, совсем не похожей на важную помещицу барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенье, соленье и разные вкусные изготовки на зиму. Ваза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике и тем стремительным приемам, которым я побеждал не только сверстников, но и великовозрастных. «Храни тайна! Никому не показывай приемов!» а то они силу потеряют, — наставлял меня Китаев, и я слушал его. Но о нем будет речь особая.